корпоратив. Сразу после первого секса он перестал выходить со мной на связь. Блок во всех социальных сетях, игнорирование моих звонков и СМС. Я попросила Яну, с которой мы сдружились на работе, написать ему в соцсетях и попробовать узнать, что случилось. Но как только она открыла его страницу, то изменилась в лице. Я выхватила телефон из ее рук и увидела, что он выложил фотографию в обнимку с какой-то девушкой. И тут же пришла в ярость. Какой же я была дурой! Повелась на красивое личико, жаждущий взгляд и нежные прикосновения. Ему ничего, кроме секса, и не нужно было. Он лишь искал очередную жертву для удовлетворения своих похотливых потребностей. А я уж размечталась о любви и счастье. Я набоялась, что я расплачусь, поэтому никуда не отходила и ждала моей реакции. Но я не захотела плакать при ней, решив отложить это занятие до более удобной обстановки. Мне нужно было выплеснуть злобу, но это было бы сейчас неуместно. Оставалось лишь стоять и стараться усмирить ее. Злилась я в первую очередь на себя саму. Но как можно быть такой наивной? Я вроде и не глупа, и не дурна собой, с самооценкой все в порядке. А так облажалась. На него я тоже злилась, но все же себя я ругала сильнее. Не нужно было так быстро доверяться человеку. Стоило проверить его, узнать о нем больше, но никак не поддаваться на его манипуляции. Лишиться девственности с обманщиком – не то, чего я хотела. Теперь уже ничего не изменить. Нужно жить дальше и выкинуть его из головы. Но неделя проходила за неделей, а у меня не получалось перестать думать о нем. Первая влюблённость запоминается на всю жизнь. Этого я и боялась. Не хотела вспоминать, как легко меня развели на секс и как так же легко от меня избавились. Моя семья и коллеги не замечали или старались не замечать того, что со мной происходит. Я всеми силами пыталась скрыть свои настоящие чувства под фальшивой улыбкой. И вот наступает предновогодняя неделя. Все радостно готовятся к праздникам, а я все еще пытаюсь перестать чувствовать боль и разочарование. Всеми силами стараюсь успокаивать себя ночами, но из-за вороха мыслей о нем поддерживать свое нормальное состояние практически невозможно. Когда до Нового года оставалось буквально несколько дней, компания решила устроить корпоратив для всех сотрудников. Я сразу захотела отказаться и провести этот день дома, но родители и Яна смогли уговорить меня, так что я и сама поверила в необходимость похода на корпоратив. Основной моей мотивацией было желание напиться. Может быть, именно этот вариант поможет мне перестать ощущать себя настолько отвратительно и ничтожно. Я выпивала один бокал за другим. Сначала считала их, а потом стала забывать, сколько было выпито, поэтому бросила эту затею. Мое сознание постепенно начинало проваливаться в забытье. Голос подруги вернул меня к реальности. «Нать, может, тебе уже хватит? Я понимаю, тебе сейчас нелегко, но не нужно так убиваться. Не надо заливать это алкоголем, не поможет. Еще и голова утром будет трещать. Ты не понимаешь, мне впервые за этот месяц стало так хорошо, что хочется танцевать». Сразу после этих слов я резко поднялась из-за стола, задела рукой девушку справа от меня. Она резко повернулась в мою сторону, и ее бокал вылился прямо на мое платье кремового цвета. Девушка тут же подскочила, стала извиняться передо мной и искать салфетки. «Извините, я не хотела, это вышло случайно. Даже не знаю, как такое могло произойти. Еще раз извините меня. Не беспокойтесь за меня», — ответила я и, шепнув подруге на ухо «я в уборную», вышла из-за стола. Пока я шла до туалета, начала осознавать, что настроение уже испорчено. Платье сейчас никак не отмыть от вина, а весь вечер ходить с огромным пятном не очень-то хочется. Тогда, немного подумав, я решила забрать свой пуховик из гардеробной, вызвать такси и уехать домой. Вряд ли кто-то, кроме подруги, заметит мое отсутствие. А ей я отправлю сообщение, в котором все объясню. Она обязательно меня поймет. Я начала оглядываться по сторонам в поисках гардеробной. И по счастливой случайности она оказалась буквально в паре шагов от меня. Открыв дверь, я увидела сидящий на диване в конце гардеробной силуэт мужчины. Но разглядеть его не смогла. Приказной тон мужчины не дал мне этого сделать. «Закрой дверь», — сказал он, и я послушно сделала то, что он просил. Мне стало страшно, поэтому я решила быстро забрать пуховик и выйти из злосчастной гардеробной. Верхней одежды было крайне много, поэтому найти нужное казалось невыполнимой задачей. Тем более при выключенном свете. Я испугалась грубого мужского голоса, оттого и забыла его включить. Пока я перебирала чужие пальто, куртки и пуховики, стали слышны тихие шаги. Я тут же поняла, что мужчина подошел ближе, но он начал действовать быстрее, чем я попыталась отстраниться. Его жаркие поцелуи нежно скользили по моей шее, а руки крепко сжимали талию. Я вскрикнула от первого же его прикосновения. Никогда не догадывалась, что мужские руки могут быть настолько приятными. Мой первый секс разочаровал меня. Он был похож на дежурный секс супругов, которые делали это, потому что просто давно не трахались. Все было как-то обычно, что ли, не знаю. Другого слова для описания подобрать невозможно. Когда я увидела отрешенный и холодный взгляд моего первого мужчины, внутри меня что-то оборвалось, оставив неприятный осадок на всю жизнь. Я думаю, что не каждая девушка может похвастать незабываемыми воспоминаниями о первом опыте. Поэтому списала свой первый секс на поговорку «первый блин комом». Но сейчас каждое движение губ незнакомца отдавалось в моей шее легким током. В первые пару минут я думала, как сбежать от него, но теперь меня будто что-то держало. Я не могла сдвинуться с места от удовольствия, разливающегося по моему телу. Руки незнакомца постепенно опускались с талии на мои ягодицы и сжимали их с неистовой силой. Я чувствовала, как с каждым движением нарастало его возбуждение и уже не могла держать себя в руках. Вся моя стеснительность сменилась на желание быть ближе к нему. Расстояния между нами не было, но мне казалось, что оно огромное. Я хотела, чтобы он вошел в меня, но незнакомец все еще дразнил меня поцелуями, которые с шеи уже начали спускаться по спине. То самое чувство, когда улетаешь на вершину блаженства от одного касания его нежных губ. Когда паришь в свободном падении. Ничто и никто не сковывает тебя. И чувствуешь себя свободной ото всех оков этого мира. Как только последний поцелуй достиг поясницы, незнакомец остановился. Он сжал мои бедра еще крепче, подхватил и одним резким движением уложил на диванчик, который был предназначен для отдыха гардеробщика. Его руки нежно обвили мою талию и расстегнули застежку платья. Оно легко соскользнуло вниз с моего тела. Я попыталась расстегнуть на нем рубашку, но он властно одернул мою руку, не дав даже прикоснуться к пуговице. Чего он медлит? Этот вопрос проносился в моей голове снова и снова. Я желала незнакомца всем своим телом, и ожидание становилось невыносимым. После его обжигающих поцелуев оставались засосы. Я чувствовала это. Сначала поцелуи покрыли весь мой живот, затем медленно поднялись к груди и достигли сосков. Он нежно прикусил один, отчего я вскрикнула. «Тише, нас услышат», — шепнул мне незнакомец и тут же провел языком по мочке уха. «Если ты сейчас не войдешь в меня, я закричу, что есть мочи. Пожалуйста, сделай это прямо сейчас. Я умираю от желания», — неистово шептала я ему на ухо. Просить дважды его не потребовалось. Незнакомец одним движением расстегнул ремень и освободился от лишней одежды. Его пальцы с бедер переместились под мои трусики. Он вводит в меня сразу два пальца, после чего я начинаю тихонько постановать от удовольствия. «Твою девочку давно никто не ласкал. Непорядок», — заметил незнакомец. Эта фраза только увеличила во мне влечение, и я притянула его губы к своим. Зато сейчас она готова замурлыкать во весь голос. Тихо отозвалась я. Это не был невинный поцелуй. Он был властный, жаркий и страстный. Такой, после которого на губах остаются ожоги. Тот поцелуй, который сливает вас в единое целое. Эти ощущения берут под контроль разум и полностью заполняют его чувствами удовольствия и эйфории. Казалось, что весь мир остановился вокруг нас. И вот он входит в меня сразу во всю длину. И я не могу сдерживать стоны. Только я успела подумать о том, что нас точно услышат коллеги, как мужчина закрыл мне рот рукой. Когда он понял, что мой рот не сможет нарушить нашу конспирацию, его движения стали быстрее и настойчивее. Мое тело откликается на каждый его толчок. Его рука касается моего клитора и начинает его ласкать. Первое же движение заставляет меня кончить, но он не останавливается, а лишь ускоряет темп. Мой незнакомец начинает тихо постановать в такт своим движением. По его звукам я понимаю, что он на пределе, и послушно жду, когда он кончит. Я никогда не испытывала чувства эйфории, но сейчас это именно оно. Весь мир был далеко от нас, ведь я слышала только наши сердцебиения, которые бились в унисон. «Расслабься. Ты сейчас задушишь моего бодрого зверя своей напряженной щелкой», — прошептал он. Его голос опьянял. Я чувствовала, как внутри все трепещет, и как стучит сердце, и бегающие по всему телу мурашки нещадно щекотали каждый сантиметр моего тела. Мне хотелось извиваться и кричать от наслаждения. «Не бойся. Почему ты такая напряженная?» — снова прошептал он. Я не понимала, где и когда нахожусь. Время слилось воедино в один единственный миг, когда он раз за разом доводил меня до неистовства. Мне казалось, что я выпала из реальности. Он водил пальцами по моей талии и целовал каждую часть моего тела. Его прикосновения были настолько трепетными и нежными, что я только постановала от удовольствия. Мысли в моей голове путались. Эмоции зашкаливали. Мне хотелось то плакать, то кричать от счастья. Я была истощена не только физически, но и душевно. Думать не хотелось ни о чем, кроме него. В этот момент я чувствовала себя самой прекрасной и желанной женщиной в мире, рядом с этим таинственным незнакомцем. И вот мы издаем последние стоны, и он падает на меня от усталости. Это было умопомрачительно. Мне хотелось еще и еще, чтобы эта ночь не заканчивалась никогда. Я чувствую, как внутри меня разливается сперма, и понимаю, что он не вышел из меня, пренебрегая принципами предосторожности при случайном сексе. До месячных всего 3 дня, поэтому не думаю, что есть повод сейчас об этом беспокоиться. К тому же, в ближайшую неделю я точно не смогу думать ни о чем другом, кроме сегодняшнего вечера.